Опричнина Ивана Грозного. Что это такое? Так сложилось, что начальным опытом копнуть вглубь обсуждаемые темы стала работа об опричнине. В 1984 году я защитил диссертацию по дореволюционной историографии второй половины XVI – начала XVII веков, то есть как раз о времени, на которое пала и сама опричнина, и последовавшая за ней смута. Я тогда лоб в лоб столкнулся с целой лавиной попыток понять смысл и назначение этого учреждения. Причем число их, накал страстей, не пошли на убыль и при большевиках. Взгляды историков, ученых с хорошей академической подготовкой были до такой степени несовместимы, что ясно было, что здесь что-то не то. У каждой культуры есть свои проклятые вопросы, а опричнина была, безусловно, из них. Я не избежал общей участи. Однажды мне вдруг стало казаться, что вот-вот я нащупаю ответ, ухвачу, объясню ее суть. Соблазн был велик, и, отложив прочие дела, я занялся, собственно, Грозным. В окончательном виде работа была готова через месяц, но включить ее в текст диссертации, срок защиты которой приближался, возможности не было, и я отдал ее в сборник трудов Московского историко-архивного института, МГИАИ. Однако фарта у статьи не было. Человек, который собирал и должен был редактировать очередной том, тяжело заболел, потерял портфель с материалами и из института ушел. О случившемся я, похоже, узнал последним, но горевал недолго. Все, связанное с историей, было уже другой, прошедшей жизнью. Кроме рукописного варианта, у меня на руках осталась лишь плохая, с непрочитанными концами, строк ксерокопия. Я сунул ее в ящик стола и забыл. Прошло 5 лет. К 1989 году Советский Союз ослаб до такой степени, что и подобные мне сделались въездными и выездными. Мы с мамой, получив приглашение от друзей, готовились отбыть на месяц в Америку. В чемодан на всякий случай я положил работу по опричнине. В то время в Штаты в основном уезжали, а не ездили. И среди поручений, которых набралось множество, была просьба Георгия Борисовича Федорова для своих ГБ, замечательного археолога и человека, его и сейчас десятки людей вспоминают с великой нежностью, просьба до крайности необременительная. Если паче чаяния нас занесет в Бостон, передать привет Александру Некричу, которого я тоже, правда, шапошно знал. Добравшись до Новой Англии и по телефону со всей тщательностью доложив, как дела у ГБ и что вообще происходит в России, я в ответ без перехода услышал, что ему, Некричу, известно о моих занятиях опричниной. Так почему бы результаты не доложить в русском центре при Гарвардском университете? Не дожидаясь ответа, Некрич добавил, что сам, к сожалению, представить меня не сможет. Через 3 часа у него самолет в Европу. Но проблемы здесь нет. Переговорить с Кинаном, который возглавляет центр, и договориться насчет лекции, он успеет. В заключении мне был продиктован телефон Кинана и велено перезвонить ему вечером. Так получилось, что тогда, из-за скорого Некричевского отъезда, я обидел человека, который явно не желал мне ничего, кроме добра. В Москве фамилия Кеннон мне попадалась, я знал, что это весьма уважаемая в Америке семья советологов и дипломатов, и почему-то решил, что гарвардский Кинан из них. С моим английским, да еще со слуха, разобрать, сколько «е» одно или два идет после «к» было нелегко. Пока же день спустя Кинан любезно провел меня по Гарварду, среди прочих тамошних достопримечательностей показав и хранилище замечательного Гарвардского архива и библиотеку. Потом мы долго беседовали у него в офисе. Кинан недавно вернулся из Москвы, где сотрудничал как раз с той кафедрой, на которой я защищался. В общем, у нас нашлось немало общих знакомых, и обоим это понравилось. Дата лекции была уже назначена. Разговор подходил к концу, И тут он вдруг спросил меня, не думаю ли я, что переписка Грозного с Курбским – поздняя подделка. Я ответил, что такое мне не слышал, однако мне кажется, что это калька с подобных работ о слове о полку Игореве. И походя добавил, что для человека, для которого русский язык родной, подлинность переписки очевидна. Фальшивки стряпаются иначе. В посланиях Грозного чересчур много страсти, экспрессии, чересчур скачет мысль, а имитация, хочешь не хочешь, более аккуратна и академична. Кинан неожиданно помрачнел, и простились мы с ним уже довольно холодно. Впрочем, особого внимания на это я не обратил. Мне и в голову не пришло, что автор новейших подозрений насчет Грозного именно он. Я и сейчас стою на прежних позициях, но правота в той истории не на моей стороне. Дело не в том, что, занимаясь, пусть и в прошлом, опричненной, я был обязан помнить его фамилию. Просто работа Кинана — серьезное текстологическое исследование. Она породила целый вал публикаций за и против. В итоге на свет Божий вышла бездна интересного. В СССР киновскую монографию расценили как агрессию, как вторжение на чужую территорию, и под редакцией нашего крупнейшего знатока правления Грозного Скрынникова был опубликован сборник статей, опровергающих моего визави. Все это или нормально, или в пределах допустимого, но были вещи грустные, выраженно советские. После защиты диссертации я еще год, пока не ушел на вольные хлеба, отработал в исследовательском архивном институте, в секторе, который занимался археографией, то есть вопросами, связанными с публикацией разных старых документов. Так вот, у нас любили рассказывать, что когда некий американский профессор, теперь его фамилию я знаю, приезжал в Москву и заказывал в ЦГАДА, архиве древних актов, необходимые источники, ему вежливо говорили, что затребованное выдадут завтра. А ночью доктор и кандидат наук или два кандидата, пары работали посменно, смотрели, нет ли в документах 16-17 веков чего-нибудь такого, что могло бы нанести ущерб нашему реноме. Если же находили что-то неладное, американец на следующий день слышал, что с фондом работает другой человек, или что документы на реставрации и, соответственно, выданы ему быть не могут. Доклад мой в тот раз прошел вполне успешно, и в двухчасовых прениях, которые за ним последовали, я был поддержан, кажется, всеми, за исключением Кинана. Впрочем, оснований утверждать, что его скепсис хоть как-то связан с рассказанным выше, у меня нет. Самым ценным стали тогда для меня дополнения, сделанные профессорами, некогда эмигрировавшими из Прибалтики, то есть людьми, работавшими с фондами Тевтонского и Ливонского орденов, которые по сию пору хранятся в архивах Риги, Таллина и Тарту. Основные положения статьи уже прежде публиковались в журнале «Родина» за 1991 год, номер 1. В книге печатается ее полная версия. Для удобства чтения убрана лишь большая часть идущих понизу страниц ссылок, которая вышла в ежегоднике археографической комиссии за 2003 год. Москва, наука, 2004 год. В историографическом предисловии к исследованиям по истории опричнины Веселовский писал: «В нашей историографии нет, кажется, вопроса, который вызывал бы большее разногласие, чем личность царя Ивана Васильевича, его политика и, в частности, его пресловутая опричнина. И замечательно, что по мере прогресса исторической науки разногласия, казалось бы, должны были уменьшиться, но в действительности наблюдается обратное. Русская дореволюционная историография от Татищева до Ключевского, посвященная истории царствования Ивана Грозного и одному из центральных событий этого царствования, опричнине, чрезвычайно обширна. Почти все крупные историки второй половины XVIII-XIX веков в той или иной степени затрагивали в своих трудах царствование Ивана Грозного и оставили множество разнообразных, причем подчас взаимоисключающих концепций его правления. Михайловский в своей работе «Иван Грозный в русской литературе» писал, что при чтении литературы, посвященной Грозному, выходит такая длинная галерея его портретов, что прогулка по ней в конце концов утомляет. Утомление тем более понятное, что хотя со всех сторон галереи на вас смотрит изображение одного и того же исторического лица, но вместе с тем лицо это в столь разных видах представляется, что часто не единым человеком является. И далее. Одни и те же внешние черты, одни и те же рамки и при всем том совершенно-таки разные лица. То падший ангел, то просто злодей, то возвышенный и проницательный ум, то ограниченный человек, то самостоятельный деятель, сознательно и систематически преследующий великие цели, то какая-то утлая ладья без руля и без ветрил, то личность, недосягаемо высоко стоящая над всей Русью, то, напротив, низменная натура, чуждая лучшим стремлениям своего времени. При характеристике историографии Ивана Грозного стоит отметить и то, что взгляд отдельных историков на время его правления был столь же противоречив, как и вся историография, а также что все новые концепции, выдвигаемые на протяжении как XIX, так и XX веков, лишь отчасти базировались на привлечении новых материалов, в основном же являлись интерпретацией ранее введенного в оборот корпуса источников. Такое обилие концепций невольно наводит на мысль, что основная ценность работ, посвященных Ивану Грозному, лежит не в сфере истории России XVI века, а в той непроизвольной автохарактеристике русской историографии, для которой они дают богатейший материал. Веселовский в уже цитированной работе по опричнине писал о связи историографии Грозного с внутриполитической атмосферой страны. «Дней Александровых прекрасное начало породило поучительную для государственных деятелей концепцию личности и государственной деятельности царя Ивана, данную Карамзиным. Суровая реакция царствования императора Николая I вызвала ряд попыток писателей разного калибра и различной степени осведомленности реабилитировать царя Ивана в противовес отрицательной характеристике Карамзина. И далее. Итак, можно сказать, что царь Иван предполагал при помощи опричнины открыть дорогу безродным талантам, в интересах государства оттеснить на второй план бездарных представителей родовой знати. Нет надобности много говорить, что и это высказывание Кавелина голословно и не подтверждается фактами. Но в эпоху реформ Александра II и на рождение мыслящего пролетариата Писарева эта идея широкой дороги, открытой талантом, независимо от происхождения, оказалась как нельзя более кстати и обеспечила успех мнению Кавелина в кругах либеральной и революционной интеллигенции. С другой стороны, кавелинское восхваление самодержавия находило самый благожелательный прием в кругах консерваторов и реакционеров. Такая тесная связь внутриполитического положения в стране с историографией царствования Ивана Грозного лишь усугубилась после 1917 года. Эпоха правления Сталина – время безудержной апологии Ивана IV. Хрущевская либерализация конца 50-х, начала 60-х годов сделала возможной публикацию, написанной за 20 лет до того работы Веселовского «Исследование по истории опричнины», Москва, 1963 год. Причем появление этой монографии было для российской интеллигенции одним из наиболее показательных признаков десталинизации. Частичная реабилитация Сталина и сталинизма в годы правления Брежнева привела к куда более сбалансированной в кавычках трактовке как самой опричнины, так и всего времени правления Ивана IV. Резко отрицательная оценка роли Грозного в русской истории Веселовской была отставлена и победил взгляд, считавший, что, несмотря на многие издержки, политика Грозного, в частности репрессии, которую он обрушил на знать, была разумной и необходимой. Перестройка вновь позволила возродить тот, высказанный еще Карамзиным, а впоследствии детально разработанный Веселовским, взгляд на правление Ивана IV как на одну из величайших катастроф в истории России. Без преувеличения можно сказать, что историография царствования Ивана IV позволяет без труда реконструировать все важнейшие повороты внутренней политики России и уж совсем точно увидеть то, как смотрит и на Россию, и на себя саму верховная власть. Не занимаясь разбором всех взглядов историков направления Ивана Грозного, мы все же хотим выделить некоторые ключевые черты, посвященные ему историографии. Первое. Во всех концепциях правления Ивана Грозного личность, безусловно, давлеет над событиями его царствования, которые выступают чаще всего как материализованное воплощение черт Ивана IV. Психологизм в русской историографии удержался далее всего именно при изучении этой темы, поэтому для историографии Грозного так характерны блестящие портретные зарисовки Белинской, Аксаков, Ключевской. Михайловский заметил, что если историки, как Костомаров, Роман Кудеяр, превращались ради Грозного в беллетристов, то и поэты, как господин Майков, превращались ради него в историков и приводили в восторг настоящих историков, господин Бестужев-Рюмин. И что на концепцию Костомарова большое влияние оказали известные публицисты Аксаков и Самарин. Смотрите его диссертацию «Стефан Еворский и Феофан Прокопович». Эта особенность историографии Ивана Грозного легко объяснима. Неудачи в собственно историческом объяснении царствования Грозного и его эпохи привели к попытке понимания и осмысления его личности как героя литературного произведения. Отсюда и определенная концептуальная зависимость историков от литераторов и публицистов, стремление привнести в историческое исследование совсем иную, назовем ее литературной, методику. Второе. При всем разнообразии историографических концепций правления Ивана Грозного, все они сводимы к двум основным направлениям – дискредитирующему и апологетическому. Такое деление не случайно. В основе каждого из этих направлений лежит наиболее общее представление историков о сущности и смысле русской истории и, соответственно, о критериях оценки исторических личностей. Понятно, что и аксиоматика каждого из этих направлений глубоко различна. В основе первого взгляда оценка Ивана Грозного с точки зрения общечеловеческой нравственности и морали. В основе второй – оценка его и его правления с точки зрения территориальных и иных достижений, осуществленных при нем. Вторая точка зрения не только неизбежно приписывает успехи, достигнутые России личности ее монарха, но, что более важно, сводима к другой нравственной системе, назовем ее государственной. Успехи России являются абсолютным благом вне зависимости от тех средств, какими они достигнуты. Первый взгляд наиболее рельефно выразил Погодин. Характеризуя Ивана IV и его дела, он писал: «Что есть в них высокого, благородного, прозорливого, государственного? Злодей, зверь, говорун, начетчик с подьяческим умом и только. Надо же ведь, чтоб такое существо, потерявшее даже образ человеческий, не только высокий лик царской, нашло себе прославителей». Второй у Кавелина. «Все то, что защищали современники Иоанна, уничтожилось, исчезло. Все то, что защищал Иоанн IV, развелось и осуществлено. Его мысль так была живуча, что пережила не только его самого, но века, и с каждым возрастала и захватывала больше и больше места. Как же прикажете судить этого преобразователя? Неужели он был неправ? От ужасов того времени нам осталось дело Иоанна. Оно-то показывает, насколько он был выше своих противников». Каждое из этих двух направлений не столько пыталось опровергнуть те или иные положения противного, сколько ставило под сомнение саму их основу, систему аксиом. Кавелин считал, что историки не могут рассматривать исторического деятеля с точки зрения современной им нравственности. Такой подход – ничем не оправданная модернизация истории. Защищая Грозного, он писал: «Иоанн IV есть целая эпоха русской истории, полное и верное выражение нравственной физиономии народа в данное время. Он был вполне народным деятелем в России». Однако и аксиоматика, построенная на «государственной позе» в кавычках, находила у Погодина не менее веские возражения. Он отвергал саму возможность деятельного участия Ивана IV в составлении нового судебника и других важнейших государственных преобразований 50-х годов, а также в победах России над Казанским и Астраханским ханствами, осколками его многовекового врага Золотой Орды. Царствование Грозного, бесспорно, совершено много великого, но, спрашивает Погодин, мог ли такой человек, как Иоанн, проведший свое детство и отрочество так, как он, никогда ничем серьезно не занимавшийся, мог ли он в 17-20 лет вдруг превратиться в просвещенного законодателя? Он мог оставить прежний бурный образ жизни, мог утихнуть, остепениться, заняться делом, мог охотно соглашаться на предлагаемые меры, утверждать их, вот и все. Но чтобы он мог вдруг понять необходимость в единстве богослужения, отгадать нужды и потребности народные, узнать местные злоупотребления, найти противодействующие меры, дать нужные правила касательно суда, например, об избрании целовальников и старост в городах и так далее, это ни с чем не сообразно. Иоанн был вполне в руках своих советников Сильвестра и Адашева и их партии, что подтверждается и свидетельством современников, и собственным негодующим признанием Грозного в письмах к Курбскому. А затем, когда влияние этой партии было парализовано, в последние 25 лет жизни Иоанна нельзя указать никаких законов, постановлений, распоряжений, вообще никаких действий, из которых был бы виден его государственный ум и то понимание требований народной жизни, какое проявлялось в первой половине его царствования. В продолжении всего этого времени нет ничего, кроме казней, пыток, опал, действий разъяренного гнева, взволнованной крови, необузданной страсти. В самом конце 20 века, в 1899 году, концепции правления Ивана Грозного пополнились еще одной, принадлежащей перу Платонова и изложенной в первой части его очерков по истории смуты в Московском государстве XVI-XVII веков. Концепция эта имела исключительный успех. Впоследствии она с некоторыми изменениями воспроизводилась и в его лекционном курсе, и в книге «Иван Грозный». Прежде чем перейти к разбору взглядов Платонова на правление Ивана Грозного и на опричнину, нам представляется уместным привести здесь оценку его концепции некоторыми русскими историками XX века. Веселовский. Последним словом дореволюционной исторической науки считалась сложная и замысловатая концепция Платонова. И далее. В погоне за эффектностью и выразительностью изложения лекций Платонов отказался от присущей ему осторожности мысли и языка и дал концепцию политики царя Ивана, настолько переполненную промахами и фактически неверными положениями, что поставил критиков его построений в весьма неловкое положение. Следующим образом оценивал концепцию Платонова Зимин. Наиболее продуманную развернутую оценку опричнины с буржуазных позиций мы находим в трудах Платонова. Оценка работы Платонова Веселовским со всех точек зрения парадоксально. Концепция, переполненная промахами и неверными положениями, объявлена последним словом дореволюционной исторической науки. В какой-то степени негативная оценка Веселовским Платонова связана с популярностью концепции последнего в 30-40-е годы. Когда, как уже говорилось выше, апологетическое отношение к Грозному, противником которого был Веселовский, безраздельно господствовало, однако даже это, учитывая, необходимо признать, что мнение Веселовского выглядит достаточно странно.